Рикке с хохолком. Одна королева была весьма призабавная особа. Она обожала кривые зеркала. Они повсюду висели у нее во дворце, в гостиных, спальне, в зимнем саду и даже в зале, предназначенном для балов. Когда королева ожидала ребенка, она ходила по дворцу и все время смотрелась в эти дурацкие зеркала. Так они ее веселили, ведь в кривых зеркалах королева видела себя то с длинным до пояса носом, то со ослиными ушами, то с кривыми боками, какие бывают у рассохшихся от времени бочек. Ну вот, и в назначенный срок королева родила сынка, и, боже ты мой, он был таким уродливым, что, увидев его, бедная мать залилась слезами. У ребенка были красные на выкате глаза, толстый большой нос и хохолок на затылке. Не плачьте, королева. — сказала роженице повивальная бабка, которая, не сомневайтесь, была к тому же феей. — Ваш мальчик некрасив, но зато будет умен чрезвычайно. И если за него захочет выйти замуж красавица-принцесса, он станет самым красивым на свете мужчиной. Нечего расстраиваться. Лучше выбросите кривые зеркала. Это они виноваты в вашем несчастье. Королева успокоилась, назвала сынка Рикке с хохолком, начала любить его горячей материнской любовью, а зеркала оказались на помойке. Через год в соседнем королевстве у другой королевы родилась дочь. Поскольку вторая королева во время беременности много гуляла по саду, смотрела на цветы, дочь ее появилась на свет такая прекрасная, что с ней по блеску и красоте могла сравниться лишь утренняя звезда Аврора. Роды принимала та же повивальная бабка-фея, что и в момент рождения Рикки с хохолком. Государыня, я должна предупредить вас. Вы родили лучезарную, но глупую девочку. Глупее ее нет никого на свете. Ах, я сейчас умру, чтобы не знать эту правду. Успокойтесь. Вы знаете пока половину правды. Вся же правда состоит в том, что как только ваша глупая дочь согласится стать женой самого умного на свете принца, она обретет долгожданную смекалку в полсекунды. Спасибо. Я готова терпеть глупости своей дочери до тех пор, пока она не найдет умницу принца. Девочку назвали Розой. Не назовешь же красавицу гиеной или ехидной. Все и случилось, как предсказала фея. Рикке с хохолком вырос уродливым, но обладал блестящим умом, а принцессу Розу, редкую красавицу, все считали глупой-преглупой. Мать-королева хотела скрыть этот недостаток и заставляла ее читать книги из фамильной библиотеки и по ходу дела учить стихи. Доченька, как только с тобой начнет кто-нибудь беседовать, ты не ломай голову над ответами, а задумчиво произноси 2-3 стихотворные строчки. Мать думала, принцы не раскусят, что ее Роза глупа, и в конце концов дочь выйдет замуж. Но женихи не спешили предлагать красавице руку и сердце. «Как я буду коротать с ней вечера? Она же сыплет одними рифмами, не говорит по-человечески ни бе, ни ме, а с прекрасного лица воду не пить. Для этого бокалы есть». Принцесса страшно опечалилась. С ней уже перезнакомились почти все королевские отпрыски мира, но никому из них она не подошла. Однажды гуляла принцесса в саду и горько плакала. Вдруг на ограду села матушка-гусыня. Почему плачешь, принцесса? Замуж хочу, но никто не берет. Га-га-га, послушай, детка, я дам тебе один ценный совет. Сегодня ты встретишь последнего принца, который еще не сделал тебе предложение. На все его вопросы ты отвечай искренне, как сердце подсказывает, а не чужими стихами. Тогда муж у тебя будет, га-га-га, в кармане. Попробую. Этот разговор подслушал один хитрый человек, погонщик осла. Он сидел в кустах по другую сторону королевской ограды, и когда матушка-гусыня улетела, подошел к ограде.